Привет! Вы слушаете наш новый еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Попробуем представить себе галерею лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея. Как живые». Рассказывает искусствовед Анна Броновицкая. Портрет человека с выдающейся челюстью. Мраморный бюст императора Леопольда I изваян австрийским скульптором Паулем Штруделем в 1695 году. Ну, это такой типичный барочный бюст по заветам Бернини сделанный, то есть голова повернута относительно плеч, так динамично. Пышный парик, драпировки, все как полагается, но когда мы на него смотрим, мы, конечно, не можем отвести глаз от лица этого персонажа, главным образом от его невероятно длинного подбородка и выдвинутой вперед нижней челюсти. Это знаменитый габсбургский подбородок, наследственная черта очень многих представителей этого знатнейшего европейского рода. И все было бы ничего, ну, никому не запрещено быть некрасивым, но дело в том, что это свидетельство вырождения. Дело в том, что Габсбурги, они с XIII века правили разными регионами Европы, но в XVI веке уже их держава охватывала и всю Центральную Европу, то есть это вот Австрийская империя Габсбургов, Священная Римская империя, но к ней еще присоединилась Испания вместе с Португалией, то есть никого равным в мире им не было. И они настолько берегли эту свою знатность, что от поколения к поколению женились только на представительницах своего собственного рода. И это привело к очень суровым последствиям. Я увидела этот портрет в Музее истории искусства в Вене и сначала не обратила на него особого внимания, но потом, когда я смотрела в том же самом музее на замечательные портреты инфанты Маргариты Веласкеса, до меня дошло, что именно этот человек был мужем вот этой прелестной девочки. И, собственно, Веласкес писал ее портреты для того, чтобы будущий муж мог на расстоянии следить за тем, как растет и взрослеет его невеста. Правда, когда Леопольд и Маргарита поженились в 1666 году, он был еще на 30 лет моложе и не был настолько уродлив. Ему было 26, Маргарите 15, но последствия все равно у этого брака были тяжелыми. Молодая жена называла его дядюшкой. Он действительно был ее дядей со стороны матери и одновременно двоюродным братом по отцу. То есть ее родители, испанский король Филипп IV и Марианна Австрийская, приходились друг другу дядей и племянницей. И вот еще раз был заключен настолько близкородственный брак. Как ни странно, брак был довольно счастливым, они весело проводили время, хорошо понимали друг друга, дружили, и Маргарита рожала детей. Но из четырех детей, которых она успела родить, трое умерли во младенчестве, а сама она скончалась, не дожив 22 лет. Сам же Леопольд, несмотря на такие уже черты вырождения, отличался довольно крепким здоровьем, прожил 65 лет, что по тем временам было неплохо. Но, несмотря на неудачный опыт этого первого брака, вторым браком он тоже женился на представительнице рода Габсбургов, правда, уже из Тироли. Его вторую жену звали Клаудия Фелицитас. Она родила ему двух дочерей, которые умерли в младенчестве, и сама она тоже скончалась в 22 года. Ну что такое? И только в третий раз, непонятно, сделал ли он выводы или нет, но женился не на родственнице Элеоноре Магдалине Нойбургской из Дюссельдорфа, и она уже родила ему 10 детей, из которых только 3 умерли в детстве. И 2 из их сыновей, один за другим, стали следующими императорами Священной Римской империи. Это Иосиф I и Карл VI. Скорее всего, вот эта проблема близкородственных браков, которые очень сильно снижают шансы потомства на выживание, была связана в большей степени с самой Маргаритой. Потому что ее брат, который стал наследником их отца Филиппа IV, которого мы тоже прекрасно знаем по портретам Веласкеса, был совсем слабым, больным, и у него нижняя челюсть была выдвинута настолько, что он не мог закрывать рот, не мог жевать, с трудом говорил, а также страдал всякими другими болезнями и был бесплоден. Так что на нем испанская ветвь Габсбургов закончила свое существование. Несколько лет назад испанские генетики из университета Сантьяго де Компостела провели исследование, посвященное вот таким наследственным чертам Габсбургов, и связали их портреты с известными нам проблемами со здоровьем и с продолжительностью жизни их детей. И действительно установили связь между величиной этого габсбургского подбородка и серьезностью проблем со здоровьем. На самом деле проблемы были уже у самого первого испанского Габсбурга, императора Карла V, который, например, во-первых, очень стеснялся этой своей челюсти. Это потом Габсбурги стали гордиться особенностью своей внешности. Во-вторых, ему было настолько сложно есть, его зубы не совпадали друг с другом, что он всегда ел один. И, возможно, это отчасти повлияло на строгость испанского придворного этикета, потому что король, конечно, не может все время есть один. Значит, нужно поддерживать ритуал таким образом, чтобы никакие особенности не повлияли на общее благолепие, на то, чтобы король не терял своего достоинства, даже если у него еда выпадает изо рта. Конечно, возникает вопрос, почему скульптор не сделал попытки приукрасить свою модель, и почему этим портретом настолько был доволен заказчик, что после него сделал Поля Штруделя своим придворным художником и заключил с ним контракт еще на 32 мраморных портрета членов своей семьи. То есть все было нормально. Но прежде всего нужно иметь в виду, что эпоха барокко соединяет в себе, ну, как минимум, такие вот 2 тенденции. То есть одна – это пышность, динамичность и драматичность и стремление приукрасить, но скорее в смысле подать как можно более внятно статус, например, человека. А другая тенденция – это натурализм. Все-таки, в отличие от эпохи Возрождения, когда черты реального человека пытались приблизить к идеалу, заимствованному от античности, в эпоху барокко все-таки стремились изображать людей достаточно точно. Отличие примерно такое же, как между искусством классической Греции и искусством эллинизма, когда на место идеализации обобщения пришла детализация и натурализм. Вот возрождение барокко отличается примерно таким образом. Соответственно, заказчику хотелось видеть себя, с одной стороны, поданному как влиятельному властителю, и на это играет вот поза, одеяние, парик, может быть, выражение лица, а с другой стороны, он ценил именно сходство и считал, что он должен быть изображен таким же, как был. Ну и кроме того, к концу XVII века у габсбургского подбородка была уже большая история, поэтому этой отличительной чертой представители этой династии уже стали гордиться. В следующем выпуске о невероятно реалистичной голове правителя времен Александра Македонского –